«Ты труп», — констатировала в шаге от истерики Юлия, наплевав на реноме и приличие. «Ты ёбаный труп». «Еще одно предупреждение», — радостно отреагировал служака, внося в мага-реестр красную галочку напротив ее имени. «Сейчас вылетите из здания, как пробка из бутылки, и августейший конвой не поможет. Здесь только наша магия работает». Что интересно, в перечне посетителей она была обозначена лишь фамилией, именем и отчеством. Без указания титулов, регалий, званий, самая заурядная гражданка страны, и только. «Юлия Викторовна, вы находитесь на территории суда Российской империи. Здесь нет аристократов и простолюдинов, богатых и бедных, сильных и слабых. Здесь все равны», — теперь чеканил слова пристав. «Пожалуйста, ознакомьтесь с правилами, раз они у вас из головы выветрились, и сообщите цель вашего визита для обязательной фиксации». Рядом материализовалась подсвеченная амулетом магограмма. Та самая статья основного закона и кодекс основателя династии. «Сука, сдохнешь, шаше же», — прошипела она, будучи по-прежнему не в силах справиться с собой от нахлынувшей злобы. Вслед за словами Михайлова-младшая наплевала на все и ударила менталом. «Еще одно предупреждение», — бесстрастно констатировал стойкий оловянный солдатик, пытающийся самоутверждаться неизвестно перед какой аудиторией. «Увя, Юлия находилась на территории единственного в империи учреждения, где на родную стихию надежды не было. Долбанный предок, с его долбанными правилами и декларациями. Цель вашего визита, как будто ничего и не было», — поинтересовался мудак за магическим барьером. «Судья Астахов, по вопросу семейного производства», — процедила она, — «вы в курсе, что рабочий день суда до 5. Оказывается, издевательства еще не закончились. И уже поздно. Ладно, за все будет оплата», — пообещала наследница самой себе. «Всем в этих стенах досыта. И этому, и тем, кто его на все сподвиг. Чрезвычайные обстоятельства, звери от бешенства», — процедила принцесса. «Это фарс», — повторяла она себе, — «специально рассчитан на то, чтоб наследница как можно сильнее выставила себя в неприглядном свете. Мага видя, как известно, не горят. Братец Вова постарался, что ли? Да ну, а ведь все похоже на то», — Юлия задумалась. «Больше некому. Решил тоже замахнуться на трон?» Неожиданная догадка частично примирила ее с происходящим. «Если это действительно брат, сейчас спрошу, сможет ли Астахов вас принять», — безукоризненно вежливо поклонился пристав. «Пожалуйста, проходите, третий кабинет, сопровождение ждет внизу». «Почему?» «После окончания рабочего дня посторонним на территории делать нечего. Суки, ныне основатель династии. Когда взойду на трон, первым делом уничтожу все амулетные блоки всех судов», — пообещала себе Юлия, взбегая по лестнице. «Чтобы ни одна такая сволочь ни одного раза больше, даже если кому-то только в голову взбредет весь тот бред, который они цитируют с самодовольным видом». Интерлюдия, продолжение. «Я ждал вас», — судья буднично кивнул, едва скользнув взглядом по вошедшей. «Прошу». Он не назвал даже имени, лишь указал глазами на стул для посетителей возле приставного стола. Как самой обычной тетке с рынка, пришедшей хлопотать насчет мизерных мелочей. «Ни тебе титула, ни какого-либо свидетельства иерархии, ни почтения сверх предписанной судейской формы вежливости к самым заурядным посетителям с улицы. Вы не боитесь?» До сих пор не зная наверняка, как оценивать происходящее, принцесса задействовала весь арсенал. Она прошла шагом от бедра, забросила ногу на ногу, подчеркивая бедра, расстегнула верхнюю пуговицу, приоткрывая немаленькую грудь. Попутно менталистка третьего ранга попыталась без лишних разговоров взять под контроль тупую букашку, сидящую напротив. «Ах, оставьте», — акулой улыбнулся чиновник от юстиции. «Вы же в суде, здесь ментал не работает». «Молчу уже, что сейчас сядете на 15 суток, и это еще по-легкому. Вы совсем с ума сошли?» — абсолютно серьезно поинтересовалась наследница престола. «Что, черт побери, здесь происходит? 15 суток, это из здания не выйдете, пока не отсидите. Магия суда вашими ресурсами не контролируется. Или вы сейчас о чем?» Астахов изогнул бровь, демонстрируя, что контролирует беседу не хуже. «Шла с одним намерением. Хотела выяснить, какого черта вы прыгаете через голову и отменяете решение нашей канцелярии». Она еще раз попробовала на нем ментал, по-прежнему безуспешно. «Теперь, после манифестации вашего служки на первом этаже, предполагаю, что проблема глубже, чем мне виделось час назад». Чин юстиции выбил дробь ногтями о столешницу. «Что вы о себе возомнили и что, черт побери, в вашей богадельне происходит? Юлия наплевала на временную невозможность применять магию, переговорите поскорее выйти, здешние ограничивающие артефакты работают лишь в здании суда. Ну, в лоб так в лоб, кивнул Астахов. Во-первых, на первом этаже вы имели дело не со служкой, здесь не церковь. Он выдержал театральную паузу, а с судебным приставом, чья магия вместе правосудия кроет любую другую, как бы к овцу, твари. Во-вторых, через голову прыгнула как раз ваша канцелярия. Со времен основания династии ни одно лицо не может быть признано виновным, подвергнуто наказанию либо экзекуции, приговорено либо осуждено иначе как. Чин юстиции многозначительно замолчал. Юлия поморщилась и активировала малую защиту второго амулета. Ментал здания, использованный судьей сейчас, воздействовал на слуховой центр во время объявления приговоров и решений, невзирая на ментальный ранг слушателя. Иначе как по решению суда империи. На этом ключевом столпе юстиции, равно как и на презумпции невиновности, зиждется наша страна. Чиновник подумал и добавил, в юридическом смысле. И лично мне очень досадно, что одна из претенденток на верховную власть завтрашнего дня не знает таких азбучных истин. Суки, твари, блуди продажные. Великая княжна почувствовала, что если сейчас не выскажется без купюр, то бессильная ярость ее просто разорвет изнутри. С Ржевским снюхались, пиры, она сорвалась на виск. Пока отца нет, кот из дома, мышки в пляс. В следующую секунду случилось то, чего Юлия Михайлова не ожидала ни в каком кошмарном сне. Судья Астахов перегнулся через стол, отвесил посетительнице короткую оплеуху и вернулся обратно в кресло. Подбирай слова, дешевка, и не фонтанируй слюнями, не утрешься после тебя. Ваша канцелярия не имела права объявлять Ржевского виноватым через нашу голову. Что, в пятом классе основы права прогуляла? Да я, да ты. Принцесса захлебнулась эмоциями, впервые в жизни не будучи в состоянии справиться с ними даже на бусте. Это была мягкая альтернатива, равнодушно пояснил чиновника. За оскорбление в адрес судейского корпуса мог бы выписать тебе полсотни плетей. На лобном месте, на площади, по голой заднице на виду у толпы. Пребывавшая в глубоком шоке Юлия даже не сообразила, что власть собеседника за пределы здания настолько может не простираться. Да, арест и ограничение свободы здесь, внутри, вариант, и то, до поры. Но стоит покинуть здание, как конкретно у наследницы появляется ресурс в виде личной охраны и государственного аппарата. Ты ж ответишь за это, она потерла покрасневшую щеку. Не страшно? Подай на меня в суд, ха-ха-ха. Я свято чту закон и бестрепетно отсижу 5 суток за легкое хулиганство, на большее оплеуха не тянет, тварь. Я ж без вашего продажного суда обойдусь. Пробуй, пожал плечами судья. Ловко я тебя, добродушно захохотал Астахов в следующий момент, игнорируя угрозы. О, молчишь и глазами хлопаешь, значит, нечем крыть. Ха-ха-ха, наша магия-то посильнее будет. Юлия вылетела сперва из кабинета, затем из здания, не помня себя. Отдышавшись на улице, она прокрутила в голове все еще раз, успокоилась и наконец сделала конструктивный вывод. Судейские, являвшиеся тихим кланом в себе до поры, просто решили выйти из тени. Все, что случилось, лишь своеобразное заявление об этом с поправкой на специфику. Пристав, Астахов, отсутствие почестей, лишь лирика и эмоций. Иногда во внешних декорациях смысла нет, надо смотреть на внутреннюю суть вещей. Возможности юстиции, в суде формально равные монархическим, действительно были продекларированы в основном законе, чтоб основатель династии в гробу перевернулся. До последнего момента тех деклараций просто всерьез никто не воспринимал, пока Ржевский пасть открывать не принялся на всю страну. Астахов же только что донес до семьи, что клан судейских вторыми ролями больше не удовлетворится и с этого момента начинает выгрызать свою долю пирога под названием «власть». За счет куска августейшей семьи, разумеется. Юлия не знала, что первая в соте биржа 3 часа назад добровольно передала половину уставного фонда Центральному суду империи. Правосудие не должно зависеть финансами ни от кого. Просто судите честно, денег от биржи на вас хватит. Под вполне себе официальным объявлением на ряде мага-серверов тут же вспыхнули дискуссии, но они прекратились после того, как за мага-оттиском Ржевского под ними появился один и тот же комментарий в разных чатах. Хоть криво, но независимый от исполнительной и законодательной власти суд, в том числе финансово независимый, ровно на 100% лучше, чем суд без какой-либо независимости. Ржевский Дмитрий Иванович. Биржа Соты, судя по стремительно растущему списку акционеров, непростых в массе людей, на перспективу была куском лакомым, а смотреть в будущее чиновники этого здания умели, особенно когда в качестве дополнительных гарантий на особый период прилагаются порталы в другую юрисдикцию, эмират, и к ним, земельные участки на берегу теплого моря рядом с резиденцией тамошнего монарха. Бабло побеждает зло, решение временное и кризисное, пока на квартал, там посмотрим. Маргинал Ржевский добросовестно не скрывал ни от кого ни действий, ни замыслов. Юлия Викторовна Михайлова узнала обо всем этом, только добравшись до своих покоев во дворце. Пару минут этаж удивленно внимал нечеловеческому реву и звону битой посуды, доносящимся из апартаментов наследницы. «Здравствуйте, что я могу для вас сделать?» Приятная фемина лет 25 на ресепшне банка улыбается дежурно, как любому другому посетителю, но располагающе. И формы у нее под одеждой ничего, хотя полоски на попе не такие тонкие и красивые, как у Дали и Мадины. Не хочет подчеркивать ягодицы, так они у нее не плоские, а очень даже рельефные. Шу, Ариса и Чонг говорят, что у девиц их расы попы от природы часто плоские, в отличие от тех же сестер барсуковых. Говоря привычными понятиями, наследственная генная программа. У этой же банковской служащей с задним фасадом все в порядке. Зачем такие труселя напяливать? Вслух не спросишь. Или это женская мода на белье от региона к региону отличается? Спросить потом у жен, пригодится на будущее. На ваш вопрос я могу дать воистину непристойный ответ, отвечаю, игриво подмигивая, который начинается со стандартизации меры весов и, в частности, с размера 20 сантиметров. Ну а чё, вдруг прокатит? Да, да, нет, нет. А пращуре вообще говорят, шел, бывало, по улице и всем встречным феминам предлагал это самое. Пошли еся, так и заявлял в лоб, без каких-либо ухаживания и прелюдий. Встретит сотню женщин на бульваре за променад, из них 80 его ожидаемо пошлют куда подальше, еще пятеро по мордасам попробуют съездить. Предсказуемо на первый взгляд. Однако оставшийся десяток уже беззлобно похихикает, а пяток и вовсе махнет рукой да согласится. В итоге на вечер у пращура, выбор из 5 классных дам, не классным, думаю, он интимных предложений не делал, без каких-либо усилий, с гарантией продолжения после романтичного ужина при свечах в премиальном статусном заведении. Чем не оптимизация усилий и расходов на приятно поразвлечься? Господин Ржевский, пожалуйста, соблюдайте приличие, нейтрально предлагает девица в ответ. Ну, нет так нет, говоря цинично, о способе предка я только что узнал и решил опробовать. Первый отказ еще и на рабочем месте, за провал методики не считается. Вот когда сотню предложений до ночи сделаю, долю побед и неудач от общего числа можно будет оценивать в цифрах, а сейчас чего нервничать заранее. Если ориентироваться на семейный опыт, даже при 3% конверсии уже появляется выбор из 3 фемин, а всей работы-то откровенный намек сделать да извиниться, если не прокатило, 100 раз до конца дня, развлекаешься, ну-ну, приходит от Шу в чате изначальных, тьху, чуть не испугался, никак не привыкну, что из-за здешних артефактов ты под колпаком 24/7, без исключений, и дернуть тебя любимая супруга, одна из, может рандомно, в любой момент, а с другой стороны, грех жаловаться, вон, Трофим Барсуков вообще под ментальное принуждение попал и без разницы, лютый скандал и никаких скидок на форс-мажор, пришлось без штанов сломя голову в веру залива убегать, если с женой не повезло, то никакой тебе свободы и приятного времяпровождения с новыми кандидатками в наложницы, заключаю про себя философски. Мне на моих вторых половин в этом смысле молиться надо, минутку. Под давлением неожиданно вскипевших чувств достаю еще один браслет и отправляю 9 женщинам игривый поцелуйчик плюс виртуальную розу, которая здесь мага-анимацией называется. Внимательно вас слушаю, переходите к делу. Банковская служащая ехидно улыбается, демонстративно косясь в мой интерфейс и намекая, что видит количество респондентов одинакового послания. Видимо, необходимо внести ясность. Ржевские никогда не врали, поясняю вслух. Да, вытворять можем такое, что и на голову не наденешь, что было то было. И есть, ровно кивает банкирша, указывая на список из 9 отчетов о доставке. И есть, соглашаюсь, ибо крыть нечем. Но мы никогда не врали, не изворачивались и прямо в лоб на старте согласовывали правила игры, в том числе в браке. Ага, знаю. Вставил, вынул, пошел дальше, согласно кивает собеседница, на первый взгляд по-прежнему дружелюбно. Интересная схема, но ради бога увольте меня от этих тем. Если вы пришли только за этим, разрешите мне в беседе не участвовать. Ну, нет так нет, второй раз, я как минимум попытался, два подхода к снаряду, так сказать, в холостую, пока, хотя я, конечно, на душе где-то досадно, первый категоричный отказ в такой хороший солнечный день, ладно, вечер, и в суде столицы принцесса Юля только что отметилась, ей там по пятимешалкой надавали, выражаясь фигурально, мелочь, но тоже приятно, потому что мои расчеты работают. Еще Центральный суд по всем каналам официально подтвердил свое вступление в долю в акционерном капитале биржи, третий момент состыковался. Я, кстати, переживал, согласятся ли, дурацкий способ финансирования и точно не от здоровой жизни, но другого варианта прогарантировать общественный договор и людям, и себе, и судейским я на коротком отрезке не придумал. Сюда стоит добавить, что вопрос требовал решения срочно, то есть сейчас, а из соблазнительных активов под рукой была только биржа. Ладно, бизнесов я еще много придумаю. Ради справедливости бабла не жаль, даже если эта справедливость будет лишь на коротком отрезке переходного периода. Потом же, когда должность судьи станет выборной, господин Ржевский, девица вырывает меня из отвлеченных размышлений. Так вы скажете, зачем пришли? Мне б семейный долг закрыть. Выкладываю на стойку расписку деда, он брал золотом, вот сумма плюс процент, к бумажке присоединяются два мешочка из кожи, а это вам к другому сотруднику, второй этаж, табличка с цифрой 12, странно, я думал, суда в кассу гасится, оглядываюсь по сторонам, не в этом договоре, качает головой Фемина с приятной попой, но слегка неизысканными трусами, вам же нужно подтвердить возврат удаленного получения, еще и на родственника, а это Ксаниной. Ну ладно, 12-й так 12-й, соглашаюсь покладисто, направляясь к лестнице. С другой стороны, деду спасибо сказать надо. Какие претензии к безвинному клерку, а от похода по ступенькам я не развалюсь. После стука в указанную дверь обнаруживаю внутри еще одну привлекательную сотрудницу. Вы Санина, она как раз стоит ко мне спиной, расставляя папки на стеллаже. Совсем уже мозги пропил, буднично интересуется хозяйка кабинета в ответ. Заходи, чудо в перьях, и дверь закрой. Однако, невнятные смутные сомнения вспыхивают ярким факелом. Ржевский, почему ты не сказал, что жениться передумал? Последний знаменосец первой кавалерийской, то ли всерьез, то ли в шутку роняет, судя по подписи на лежащем на столе ежедневнике, Лариса Санина. А должен, бросаю пробный шар, прислушиваясь к ощущениям, не то чтобы в жар бросило, но пульс опять под 200, видимо, стресс. В нашем несовершенном мире никто никому ничего не должен, как-то по-взрослому вздыхает девица возрастом постарше Наджиб, но явно младше Анастасии Барсуковой. Ладно, выдохни, а то что-то ты серьезный какой-то сегодня. Раньше к шуткам был более расположен. Время такое, что не до шуток, в этом месте вздыхаю абсолютно искренне, ничуть не кривя душой. Сам же и виноват, пожимает плечами сотрудница банка, возвращаясь в свое кресло. Тогда не согласился, теперь выгребай. Когда не знаешь, что сказать, лучше всего промолчать с глубокомысленным видом. Что и делаю. Хотя, справедливости ради, я лично не ожидала, что ты настолько продвинешься за какую-то неделю. Санина забрасывает ноги на стол так, что мне становится видно место, в котором они соединяются. Дим, ты так и будешь стоять, падай. Разговор серьезный. Она указывает взглядом на второе кресло напротив. Да я вообще-то долг деда погасить зашел. Напоминаю осторожно, продолжая теряться в догадках и версиях. В качестве дополнительного аргумента выкладываю два мешочка с деньгами. Считай, закрыл тему. Это Лариса молниеносно заполняет форму, расписывается, ставит мага оттиск и протягивает мне квитанцию. На и успокойся. А то будешь сейчас о херне думать. А о чем я должен думать? В этом месте понаивнее похлопать глазами. Мадина говорит, тупее лицо только поискать, когда я так делаю. О том, как со мной сейчас решить все возникшие недоразумения. Дим, ты не понимаешь, что против магического конклава просто так ходить нельзя. Оба-на, вот это поворот событий. Точнее, беседы. А каким образом между нами стала актуальной эта тема? Интересуюсь как можно беззаботнее. Ржевский, ты меня решил окончательно из себя вывести, скажи спасибо, что я тебе по старой памяти вообще что-то говорю. А сейчас это Лариса на Наджик похожа, когда та упреками сыпет. Или на Анастасию Вяземскую, когда та из-под своего стола вылезла, а я ее лица не помнил. Сообразить бы еще, о какой именно старой памяти речь, потому что лично в моей в голове об этой даме ни слова, ни полслова. Хотя достоинства у нее выдающиеся, особенно сзади ниже талии. Внезапно меня осеняет гипотеза, которую тут же притворяю в жизнь. «Лар, могу об одолжении попросить?» «Смотря о каком», звучит в ответ. «Можешь меня через амулет вызвать, а то кое-чего важного жду, а артефакт вроде как забарахлил. Вдруг не работает? Так сейчас хоть пойму. Хорошо, что у меня несколько браслетов. Демонстративно достаю нужные из кармана и кладу на стол. Без проблем». Санина активирует интерфейс и отправляет вызов. Над столом в моих входящих загорается Лара Жопа 5+. В списке контактов, получается, она есть. Это хорошо. Однако конфуз похлеще, чем с Леной Сиськи. Той хоть рядом не было. Черт, что же делать? И как назло хотя бы какие-то намеки, с кем имею речь. Но память упрямо молчит, как глухонемой на допросе. «Дим, ты в курсе, что конклав тебя, можно сказать, приговорил?» Хозяйка кабинета решает разбить вдребезги абсолютно все шаблоны моих представлений о реальности. Для начала, на свое имя, записанное неподобающим образом, она вообще не реагирует, хотя отлично прочла и увидела. Ладно, искренность, лучшая политика. У меня на прошлой неделе проблема с менталистом возникла, незнакомым. Отвечаю. Память тю-тю, принудительная амнезия. Ух ты, точно, Лариса с нескрываемым сомнением во взгляде качается вместе с креслом вперед-назад. Слово Ржевского. Аргумент, озадаченно кивает Санина, серьезнее. Кто? Да хрен его знает. Кто-то из конторы Романова, которого в столице Левашовой-старшей отдали. А-а, что ты помнишь из наших разговоров? Глаза такой приятный, внешне, собеседницы становятся холодными. Ничего, тебя тоже не помню, если что... Против воли кашусь на до сих пор висящий в воздухе вызов. Интересно, а о чем у предшественника Димы с ней разговоры были, что она даже на жопу 5+ не реагирует? Ладно, тогда начнем сначала. Фемина решительно хлопает ладонями по столу, отталкивается ногами от пола и отъезжает в кресле до стены. Ты в курсе, что своей идиотской революцией и другим людям все планы спутал? Ха, скажи что-нибудь новенькое. В этом месте веселюсь неподдельно. Я сейчас не о семье, а более серьезных людях. Хренасе. А кто в стране серьезнее царя с точки зрения банковского клерка? Глава 11. Недолго думая, это и заявляю вслух. Лар, а кто в стране, с твоей точки зрения, настолько серьезнее царя? Лицо попроще не делаю, оно у предшественника и так проще некуда. Идеальное, кстати, внешность для моей предыдущей работы. Для нынешней деятельности тоже. Те... Кого не устраивает многовековая несменяемость политической элиты, пожимает плечами собеседница. Ладно б та же династия эволюционировала вместе со временем, но у них от сегодняшнего прогресса лишь опломб и требования, причем не в первом поколении, а понимание и методы, как 100 лет назад. И, занятно, прям мои собственные мысли насчет игр с нулевой суммой, но это пока вводные, всегда важнее выводы, переходящие в планы. Не произвел на меня твой магический конклав впечатления новаторства и прогресса, говорю честно, такие же мудаки, как Юля, если не сильнее, а людей за людей точно так же не считают. Я в имении был, когда они оружие массового поражения применили. Интересно, как отреагирует. Одно дело спорить виртуально о том, что тебя не касается. Лес рубит, щепки летят, с нейтральным выражением лица замечает банкирша. Да, жалко простых людишек. Не без того. Но, во-первых, на нынешнем этапе на Юлию многое завязано. Оба-на, вот я интересно попал в гости к контакту из собственного списка. Или это Дима Ржевский сиськами да жопами специально потенциальную агентуру размечал, чтоб, если кому его связанный артефакт в руки попадет, то посмеялись снисходительно и вглубь не копали. Ну мечтает пацан стать бабским сердцеедом. Оттого кроме как засадить поглубже никаких других мыслей в голове не имеет. Какой с дурачка спрос? Занятно, если так, и если на самом деле он тоже был гораздо более глубокой личностью, чем вставил-вынул пошел дальше, хотя не стыкуется. Столько лет на столь ликвидных активах жопой без движения сидеть, и в долги глубже залезать, ни копейки с честного имени не сконвертировав, это совсем про другого персонажа сказка, не про такого прошаренного, как я, здесь без ложной скромности расправить плечи и тихо собой возгордиться, мысленно. Не было у конклава на том этапе варианта ее команды не выполнить, а Санина все вещает, причем с таким видом, словно мы с ней коллеги из смежных подразделений. у которых между собой хорошие товарищеские отношения, и ей меня в чем-то очень убедить нужно, для организации взаимодействия по горизонтали. Тормози, перебиваю хмуро. У меня памяти по теме вообще нет, на всякий случай повторяю, вдруг ты мимо ушей пропустила. Да я с первого раза запомнила, нервничает девица. Во-вторых, оружие, Дим, тоже где-то испытывать надо. А где еще было взять городскую застройку для проверки? Еще и чтоб так удачно люди вокруг находились, хренаси. Монстр в юбке, или просто при деле на подхвате, подай принеси. Сама ничего не решает, но находится рядом с информацией, умеет слушать и делать выводы. А сейчас просто щеки дует по девичьей малолетней глупости, добирая в моих глазах профессиональной псевдозначимости. Обычно оружие не на живых испытывают, тем более не на своих. Это были жители моего города, говорю как можно бесстрастнее, в котором я по праву изначального отвечаю, в том числе, и за них. Ржевский, забудь свой идеализм. Вспыхивает приятная внешне шатенка с задом на 5 с плюсом. Я тебе и тогда говорила, и сейчас повторю. Смена эпох не бывает без сопутствующего ущерба. Людей и мне жалко, ее тон становится похож на примирительный. Но если Юлины команды сейчас не исполнять, то потом, когда она на трон сядет, получить магический эксклюзив может оказаться непросто, если вообще возможно. Да и хрен с ним, с таким магическим эксклюзивом в будущем, если из-за него в настоящем, глядя на ответную реакцию, осекаюсь и фразу не заканчиваю. Ай, с кем я спорю? Интересно, что предшественника с ней связывало. На записного душегуба он точно не похож, вся его память в моем распоряжении. По чужим головам Дима Ржевский вверх идти не собирался, особенно такой ценой. Какие-никакие принципы были, с моими сходные. Есть путь наименьших накладных расходов. Собеседница тем временем пускается в какие-то самооправдания, внимать которым нет ни малейшего желания. Ты говоришь ужасные вещи, перебиваю спокойно. Мне сейчас страшно это слышать. Да ну, Лариса поднимает правую бровь. Не может быть. Ха, Димуля, кажется, я знаю средства, как попытаться вернуть твою память и простимулировать смелость. Она облизывает губы и расстегивает одежду, томно склоняя голову и игриво глядя на меня из-под лобья. Заодно повторим предыдущий, как ты говоришь, подход к снаряду. Тот раз для меня был более чем неудачным. Вот это да, вот это поворот событий. А что в прошлый раз пошло не так, интересуюсь как можно беззаботнее. Еще одна странность в копилку необъяснимого. На примере Вяземской я знаю, все интимные контакты предшественника вижу из доставшейся в наследство памяти хорошо, в крайнем случае тут же вспоминаю при необходимости. А здесь как отрезало, только за ухом задумчиво почесать. Не должен бы я такую жопу забыть. Настеньку ж из полиции без промедления вспомнил, ну, не в лицо, да, но тем не менее. Ты еще спрашиваешь, упрекает Санина, выскальзывая окончательно из рубашки и из этой штуки, которая удерживает сиськи от провисания. Хм, да тут не только зад на 5 с плюсом. Кажется, у меня стремительно намечается очень острый конфликт принципов и деликатных личных интересов. Гормонального плана. Интересно, а почему в списке контактов ее жопа с оценкой записана, а такие же молочные железы, нет? Почему одна часть анатомии в реестр личных контактов внесена полностью, а вторая проигнорирована, будто ее и нет? Или Дима Ржевский зад Ларисы голым видел, а верх, нет? Вот и не стал додумывать, не владея полным массивом информации, хотя я с трудом представляю ситуацию, когда попа голая, как и симметричное с ней место, а такие буфера остались скрытыми под одеждой. Впрочем, останавливаю сам себя, в мире нет ничего невозможного. Если того же деда спасся и вспомнить или немного пофантазировать где-нибудь в попыхах за портьерой на балу, допустим, юбку можно быстро одернуть, приводя себя в порядок молниеносно, тонкие полосочки труселя с колен обратно наверх подтянуть. А конкретно этот сиськодержатель с такой скоростью обратно не напялишь, больно маленькими крючочками в крошечные петельки попадать надо, еще и не один раз, и не два. Пожалуй, и еще резон имеется. Если дублировать идентифицирующую информацию в список контактов, получится нагромождение паразитных данных. Лара жопа 5 плюс, сиськи тоже 5 плюс, смотрится несколько громоздко и в одну строку контакта банально не помещается. У меня что-то по пьянке не получилось. Предполагаю самую вероятную причину интимной неудачи, упомянутой раздевшейся до пояса Фиминой. Я хотел, но не смог, о ком другом подумала бы, издевается. Нет, Ржевский, все ты смог, как назло, только не туда. Санина с обиженным видом хлопает себя по ягодице. А как, непонятно, каким образом на подобное реагировать. И в памяти как назло не полслова. Какие пикантные подробности, вздыхаю смущенно. Кажется, теперь понятно, почему контакт именно так записан. Прости, господи, чуть не разорвал все нахрен. Продолжает возмущаться банкирша. И, да, дело было по пьянке, потому дергался долго и нудно, а не сразу и быстро. На утро плакать хотелось и ходить тяжело полдня было. Покраснел бы в этом месте и извинился, вздыхаю, подбирая, как сформулировать следующее. Не надо извиняться, ко мне иди, решительно командует финансистка. И давай сюда эти свои 20 сантиметров. Должны же и у меня быть какие-то радости в жизни от знакомства с тобой, а не только терпеть, грызть зубами ковер и бессильным червяком извиваться. Поэтичная сцена, еще раз вздохнуть про себя. Теперь втройне жаль, что памяти по эпизоду 0,0. Лариса, я не знаю, какими местами мы с тобой раньше отношения строили, поднимаю снятую рубашку и бросаю ей, но с этого момента все будет иначе. Извини за грядущую перемену в общении, у меня для тебя новость. Заболел, она с подозрением наклоняет голову к плечу, и не думая ничего ловить. Чем? Одежда еще раз падает на пол. Нет, физически все в ресурсе, отметаю беспочвенные подозрения. Просто время течет, люди меняются, предыдущего Ржевского больше нет. А что изменилось в новом? Банкирша задумчиво смотрит на меня, оставаясь топлес, а новый отказывается оперировать понятием «допустимый ущерб». Тем более, речь о живых людях и родном городе. Чуть подумав, добавляю, да и о любом другом городе тоже, убивать нельзя, особенно в таком контексте. Шунаримацу, клан Ивасаки, выделенный абонент мага сервера Митсубиси. Сигнал передан напрямую от амулета Ржевского. Наблюдать за этой беседой было интересно по двум причинам. Во-первых, Дмитрий неизвестно каким образом напоролся на иголку в стоге сена, в хорошем смысле этого слова. Девица из банка оказалась явно чем-то большим, чем ее текущая должность одной из управляющих. О конклаве она говорила как о структуре, с которой знакома изнутри. Во-вторых, стало известным очередное нетривиальное приключение блондина в прошлом. Шу, едва наметились первые деликатные подробности оригинальной интимной связи, добросовестно подключила канал изначальный к женскому семейному чату. Ладно, не совсем семейному, поправила она себя, поскольку Накасан и Чонг официальными женами потомка гусара не являются, что, в свою очередь, никак не влияет на формат отношений, добросовестно завершила логическое построение Наримацу. В-третьих и в последних, было любопытно, как кое-кто сейчас будет выкручиваться, моральная дилемма с точки зрения Шу была нешуточной, как и голые сиськи перед носом Ржевского и аппетитный зад, теоретически уже знакомый, близко. Ржевский, ты сейчас о чем? Полуодетая озадаченная девица стояла на вытяжку и откровенно недоумевала. Траться будешь, мое очаровательное животное, Лар, не так быстро. Присядь. Кто-то очень взрослый словно взял управление телом супруга в ответственный момент. Я не буду спать с человеком, которого готов убить. В семейном чате появились хлопающие ладони от Юки и Асата Наримацу. Следом от Натальи Барсуковой прилетела пятерня, задумчиво почесывающая подбородок. Или со здоровьем все-таки проблемы, то ли в шутку, то ли всерьез отписалась на джип, не смей обесценивать. Тут же прилетела от ее близнеца. Достойный чел достойно и гордо несет знамя предков. Инфантильная ты малолетка, отреагировала Альфутаим. Вслед за текстом, подпирая буквы снизу, в мага-чате словно от ветра забился флаг Эмирата. Тьху, не туда, то есть не то, монарх выматерилась голосом и заменила родное знамя на стяг первой кавалерийской. Завязывайте с память, момент реально серьезный, выдала Шу на правах хозяйки канала. Ты, меня, убить? Голос Саниной тем временем дрогнул. В своем уме, Дима, я изначальный, и не могу оставить безнаказанными хладнокровных убийц, в какие бы личины они ни рядились. Мдуш, ну, в принципе, ты подобные закидоны и раньше делал, задумалась хозяйка кабинета, без каких-либо усилий активируя на ладони двойной заряд боевой плазмы ранга эдак 7-го. БЛ, она усиленная, круче меня на бусте. Семерка плюс. Огневик Наталья тут же подтвердила диагноз по профильной стихии. ТС, тихоня Накасаны подняла вверх указательный палец. За Ржевского не парьтесь, бояться за нее надо. Пока Шиноби отправляла свое сообщение, в помещении банка успело произойти сразу несколько событий. Дим, вот что ты можешь сделать в данном случае со своим нолем по магии, Начало было некто Лариса. В руках супруга чуть ли не быстрее света материализовались два пистолета. Погасила плазму и вернулась в кресло. Договорим спокойно. Санина, похоже, банально моргнула в тот момент, когда потомок кавалериста вооружался. Открыв глаза и упершись взглядом в два черных отверстия, она испугалась от неожиданности. С последствиями. Касты с ее ладоней сработали на упреждение. Гибрид. Мне не знаком. Связка то ли с воздухом, то ли с землей. Прокомментировала Наталья нетипичный в подобном случае полет Ржевского спиной период, до встречи со стенкой. Боевой плазмой блондина поливали и раньше, не единожды даже на памяти жен, но она никогда не имела ударного эффекта. Вот что значит закалка тела по Сёринрю. Безликая фигурка каратыка в исполнении самой Шу отсалютовала крепости собрата по оружию средним самурайским поклоном. Мгновенно утративший сожженную одежду, абсолютно голый Ржевский врезался в стену спиной так, что по той трещины пошли. Одновременно с этим ударом зазвучали выстрелы. Первый сбил непонятного вида кулон, закрепленный на бицепсе банкирши. Минус усилитель, больше не будет седьмого ранга и гибрида, молниеносно прокомментировала Накасаны. Интересная у них там школа в Киото, подумала Наримацу. Я вот так сразу не сообразила. Второй выстрел Ржевского, на удивление не задев девицы, сбил с ее руки еще один магический шар, уже гораздо менее мощный. Да, это действительно усилитель был. Барсукова огонь как будто изумилась. Последний каст, двойка-тройка. Лара, пожалуйста, сядь в кресло, мрачно потребовал голый потомок гусара, стекая по растрескавшейся стене на пол. Стволы, что интересно, все время смотрит в горизонт, как бы он ни перемещался, Накасаны, похоже, решила добросовестно исполнять роль переводчика событий, впрочем непонятных. Я б так не смогла. И удар сильный, и летел после него, и в стену еще сильнее. Первая кавалерийская, отозвалась молчавшая до сего момента Виктория. Для успешного выстрела достаточно одной руки и одного глаза. Наримацу не стала ничего писать в чат, а про себя подумала. Похоже, Дмитрий не все рассказал о технологиях закалки тела там, где учился. Судя по последней сцене, под обстрелом белых мраморных кубиков у них там тренировали не только держать лицо, а и цель на мушке. Ариса Накасаны, клан Накасаны, выпускница одного малоизвестного учебного заведения в Киото, Япония. Двусторонний сигнал напрямую от амулета Ржевского принимается через маготехномост Митсубиси благодаря шлюзу изначальной Шунаримацу. Это была еще одна очень странная вербовка в исполнении напарника по миссии. Ариса стояла у окна, повернувшись к остальным спиной, и смотрела на город. Ее тоже учили, учили неплохо, но Дмитрий сейчас все проворачивал, говоря по-русски, против шерсти. Успокойся и сядь на место. Не опустивший несмотря ни на что стволов даже на секунду, он без одежды выглядел бы смешно, если бы не был столь невозмутимо серьезен. Нам надо поговорить. Так не делается. Из сложившегося положения канонических вариантов развития ровно два. Первый – придушить Магессу, имеющую отношение к конклаву. Как только что оказалось, под личиной не такой уж и мелкой служащей первого банка совмещала несколько занятий весьма непростая персона. Перед этим из нее можно все вытрясти благодаря собственной высокоранговой менталистке. Да, порталы в банке заблокированы, на джип по щучьему велению не призовешь, но изначально что-нибудь придумать в состоянии, в собственном-то городе. Второй вариант, да тупо трахнуть для начала вполне себе пристойную телку, как она сама того требует. Тем более, что с репутацией и легендой наследника Ржевских подобное полностью согласовывалось бы. После первого этапа второго варианта, переход на следующую ступень, манипуляция через эмоциональные привязки. Лариса Санина, видно невооруженным глазом, достаточно не по-детски увлечена одним лопоухим голубоглазым блондином с носом картошкой. А если женщина этого народа любит или хотя бы думает, что любит, из нее можно вить веревки. Бесконечно долго, бесконечно длинные, вывод из данной миссии Шиноби вынесла прочно. Хоть и Анастасию Барсукову в качестве примера вспомнить. Партнер же пошел непонятным третьим путем. Ты жив, банкирша, перепуганная собственным действием, вопреки сказанному ринулась вперед, к лежащему под стеной собеседнику. Дима, ты жив, извини, я не хотела, клянусь. Бухнувшись на колени, в таком положении она проехала последние полтора метра, чтобы упереться весьма достойной грудью в нос потомка одиозного кавалериста. «На стул, пожалуйста, вернись!» Холодно отреагировал Ржевский, даже на долю миллиметра не меняя прицел правого ствола. Левым он для иллюстрации покачал перед носом достаточно аппетитной тёлки, а через мгновение Санина разрыдалась, накрывая немелкими сиськами первый пистолет, абсолютно не страшась выстрела. Она уткнулась лбом в плечо блондина и завыла навзрыд, время от времени сотрясаясь в судорогах. «Я-я-я-ян не хохоте Эйла». В семейном женском чате с легкой подачей безбашенной Альфутаим тут же образовался тотализатор. «Выеет или не выеет?» Ариса не стала вникать, сосредотачиваясь на наблюдении. «Дима, финансовый капитал как средство производства. Хнык. Стабовое дворянство тормозит развитие технологий. Хнык». Буквально за 45 секунд Дмитрий Иванович Ржевский, не прикладывая к тому никаких усилий, стал обладателем практически полного расклада по заговору. Накасаны подумала, и без каких-либо пояснений отправила в личный чат на двоих фигурку на манер тех, которые рассылает Наримацу, кланяющийся уважительно японец, отдающий должное мастерству того, с кем сейчас общается. Единственное, ее картинка носила одежду шиноби, не самурая. Дмитрий не обратил внимания, в принципе, ему сейчас не до того. Идущего по собственной инициативе на контакт агента надо срочно подсекать, а не отвлекаться на что-либо параллельно, это понятно. «Я не хотела сделать тебе больно». К сказанному Санина добавила нюансы по наследнице Юлии. Михайлова средняя, собираясь занять место отца, примирялась к тому, чтобы кланы первого уровня опустить пониже. Примерно как Шереметьевых, но всех и комплексно. «Аппарат власти по такой большой стране без кадров не бывает», сумрачно заметил голый блондин, которого отсутствие сгоревшей в очередной раз одежды нисколько не смущало. «Шуваловы, Романовы, Шереметьевы – это же не только титулы. Это целые структуры управления на местах, как она территорией будет заруливать. Магический конклав, новая система коммуникаций, ментальное принуждение и ментальный контроль по вертикали и оступившихся карать жестко. Они обещали, в обмен на эксклюзив магии, заменить существующую систему управления своей». Что есть эксклюзив магии? Магия вслед за огнестрелом объявляется вне закона, только через лицензирование, а лицензии будет давать конклав. Понятно. Через поколение нашими усилиями сильных магов не останется, только одиночки. Как сейчас нет уже стрелков. Ну, кроме тебя. Ржевский искренне расхохотался. Она совсем дура. Это все равно, что ключи и руль магомобиля отдать соседу вместе с документами в обмен на честное слово. Она же менталистка. Слабенькая, но тем не менее, рассчитывает, что сможет проконтролировать ключевые фигуры конклава благодаря дару. Понятно. «Власть мне сегодня любой ценой, а там хоть и не расцветай», – пробормотал Дмитрий, поднимаясь. «А ты как в это все вляпалась? Я же имею в конклаве ранг и должность», – удивилась Лариса снизу вверх, оставаясь на полу. «Да, гадюшник еще тот, но лично мне по молодости интересно. Опять же, когда будет делиться власть, новые кадры через квартал по-любому будут идти от нас, для меня отличные возможности. Я готов лично тебя амнистировать в обмен на твое добровольное согласие дать показания в суде. Ты думаешь, конклав проиграет?» Банкирша, несмотря на антураж, вывод сделала точный. «Я думаю, что против него выступает первая кавалерийская, против этого твоего конклава», припечатал потомок гусара. «А она никогда не проигрывала, точка. Хорошо, я согласна». Бинго, Накасаны неслышно щелкнула пальцами. Где-то за спиной Барсуковы расстались с парой золотых, оплачивая проигрыш пари далее. Вербовка. Магесса конклава даже без ментальной ломки только что добровольно согласилась на сотрудничество. Это любому шиноби ясно как божий день. А то, что Санина сейчас по собственной инициативе ритмично елозит щекой по столу от мужских толчков сзади, это лирика. Значит, из четырех каменок данному агенту, с точки зрения оперативника, целесообразнее использовать именно этот стимул. Наверное, через секунду Ариса уже не была так уверена в нюансах, поскольку Ржевский параллельно по бесшумке отправил просьбу подключить эту тёлку к общей конференции. Глава 12. Интерлюдия. Здание Центрального суда империи на набережной в столице. Представьтесь, пожалуйста, новый маг, но с уже знакомыми замашками старательно нарывался на неприятности. В этот раз Юлия пришла подготовленной. По ее знаку с улицы в здание вбежали трое гвардейцев, попутно снося двери с косяком и активируя сложные личные магические бусты. «В сторону, мразь! Перед тобой наследница престола!» Принцесса удовлетворенно улыбнулась, давая дорогу сопровождению. «В подобные игры можно играть с обеих сторон, господин пристав. Вас сейчас просто переставит в сторону, попутно немножко помяв. Для науки на будущее, она специально не торопилась, растягивая удовольствие. А потом, полюбовавшись происходящим, я поднимусь к судье. Тоже не одна. Месть – блюдо, которое едят холодным, это известно. Также, растянутое удовольствие – удовольствие втройне. Тип среагировал молниеносно и предсказуемо. В проходе материализовался стандартный судейский барьер. Юлия многозначительно оглянулась на охрану. 3 минуты, кивнул нужный специалист, активируя амулеты-усилители, обычно используемые армейскими саперами совсем в других ситуациях и местах. Он бросил ладони на преграду и принялся слой за слоем стачивать ее техниками земли. Сюрприз! Лучезарно улыбнулась наследница. А то вы в этом здании, похоже, совсем забыли, кто в доме хозяин. Судейский слегка напрягся, после чего щелкнул ногтем по петлице. Тревожная группа, прибыть на пропускник. Какое-то нестандартное связное устройство, сообразила блондинка. Что-то из ограниченного списка, используется специфическими подразделениями, кажется, в армии. Странно. На ум приходила одна дурацкая воинская часть, где подобные переговорники были в ходу в свое время. Но при чем здесь судейские маги? Ладно, увидим через минуту. Вы нарушаете закон. У вас есть 3 секунды, чтоб прекратить противоправные действия. Пристав тем временем унылым речитативом затеял зачитывать 101-е ханьское предупреждение. А у тебя есть 30 минут, чтобы убрать барьер. Тогда сохранишь зубы целыми и не придется тратиться на поход к целителю, равнодушно парировал гвардеец, продолжая снимать слой за слоем. Я понимаю, что ты тоже служивый, только потому и отвечаю нормально. Но ты выполняешь незаконный приказ. Судейский на мгновение стал похож на нормального человека. В следующую секунду Юлия и сопровождающие слегка присели от резкого звука. Десантный портал, распахнувшийся за спиной пристава, похоже, был запитан 3-м зарядом. Пробившись сквозь вязкий кисель блокировки благодаря непонятному допуску, он-то и открылся с оглушительным хлопком. Из магического овала выскочила странная пара в очень необычной одежде. Нет, наверное, все-таки снаряжение, заключила наследница. Для начала, полусферические шлемы с на первый взгляд стеклянными непрозрачными забралами одежды однозначно не являлись. Зачем стекло разобьется, изрежет лицо и глаза владельцу. Еще жесткие даже на вид жилеты, непонятно, из какого материала сделаны. Ни металл, ни ткань. Как будто керамика, таких нарядов тоже не бывает. Принцесса, по крайней мере, в модах понимающая, подобные шмотки видела впервые. Наколенники, налокотники, боевые краги, армированные носки ботинок, все не просто выдержано в едином стиле, а прямо-таки кричит об унитарности. Ваше высочество, вам лучше отойти к нам за спину. При виде непонятных адептов техносопровождающие здраво обеспокоились неприкосновенностью принцессы. Когда служивые спорят вручную или, паче того, языком боевых магических заклинаний, хрупкой девушке, и по совместительству охраняемой персоне, логично хотя бы встать своим за спину. Судя по некоторым нюансам, у гвардейцев не возникло сомнений в том, что произойдет, когда судейский барьер упадет и представители противоборствующих структур столкнутся на коротке. По-хорошему, Юлия Викторовна, вам бы вообще на улице подождать. Решительно рубанул один из сопровождающих после непонятных вражеских приготовлений. Я хочу все видеть своими глазами, ответила спокойно принцесса. Делайте свое дело, а я пока попытаюсь менталом их просветить. Понятно, что ничего не вышло. Щиты суда ожидаемо поддавались боевому саперу, хоть и далеко не в одно касание, но сканирование по-прежнему купировали на корню. Не вижу мыслей никого из этих круглых, пожаловалась наследница, ни к кому конкретно не обращаясь. Немедленно прекратите противозаконную деятельность. А пристав решил по второму кругу завести старую шарманку. В противном случае будете отвечать по закону. Это официальное предупреждение. Говори, говори, Юлия злорадно качнула подбородком. Когда власти сила что-то могут, они не тратят времени на болтовню. Твои бесконечные предупреждения – эквивалент росписи в собственном бессилии. А когда тебя через минуту еще и из-за барьера достанут, она хищно ухмыльнулась про себя и потерла руки. Фиксация завершена. Видеофиксация продублирована. Обязательная процессуальная часть исполнена. Тем временем обладатель странного шлема и жилета бойко затарахтел низким баритоном в свою петлицу. Старшему смены прибыть на 3-й пост. Здесь рвут периметр. Еще как рвут, ухмыльнулась наследница вслух. И задницы кое-чьи сейчас тоже порвут. Я вас, балдей, научу любить родину. Не нужно подменять понятия. За спиной неожиданно зазвучал смутно знакомый голос. Каждый раз, в надежде, что проканает с новым контингентом. Ты, не родина, а эгоистичная, самовлюбленная и тупая БЛ, убивающая народ своей страны. И ты арестована, кстати, замерла, руки за голову. Гвардейская охрана семьи, элит-элит. Люди, набираемые в нее, до автоматизма и на рефлексах знают, как реагировать на любые эскапады без исключений. Непонятный тип в точно такой экипировке, как и первые двое. Кстати, а откуда он взялся? Еще только договаривал свой пассаж, а сопровождение уже развернулось и сыпануло в стороны, отсекая новую угрозу от охраняемой персоны. Один, удивился старший второй подгруппы, затем посмотрел на стоящих за барьером. Эй, четверо идиотов, мое вам последнее предложение. Убирайте судейский щит, садитесь вон на ту скамеечку и, так и быть, живите. А ты, смертник, вообще на что рассчитывал? Обратился он к загадочному одиночке. Те-то хоть за временной защитой, а ты вообще куда вылез? Взять его. Оскорбление правящей фамилии, прилюдное. Слышали все. Принцесса, рассвирепев в мгновение ока, решительно одернула подчиненного, вылезшего впереди нее с какими-то там гарантиями не пойми кому. Ты у меня сейчас очень пожалеешь, что на свет родился. Пообещала она ненавистной роже, скрывающейся за дурацкой стекляшкой. Спасибо магическому дару и его профессиональной памяти. Откуда за спиной взялся скотина Ржевский и кто его нарядил в эту клоунскую жилетку с полусферическим шлемом, Юлии было неясно. Пока. Как и зачем это все? Но то, что за затемненным забралом скрывалась его подлая физиономия, менталистке третьего ранга было более чем очевидно. Голос и интонации – тоже способ идентификации, особенно для специалиста ее профиля. Михайлова Юлия Викторовна, решением уголовного суда города Сота вы арестованы за преднамеренное массовое убийство, совершенное по предварительному сговору с группой лиц из магического конклава, а отпрыск похабной фамилии то ли действительно умом тронулся, то ли не протрезвел по регулярной семейной традиции. Он на полном серьезе принялся зачитывать архаичную формулу ареста, имевшую хождение в Соте во времена основателя династии. Ха-ха-ха, наследница рассмеялась, откровенно давая понять, что обо всем этом фарсе думает. Охрана же, однако, исполнилась иным мнением о происходящем, не столь радостным. Бей! Чуть истерично заорал рослый ротмистр. На маргиналы обрушились сразу четыре перекрещивающихся потока. Юлия затаила дыхание. Сгорит нахрен или нет? Раньше Ржевскому везло, но тогда с ним имели дело и не столичные гвардейцы с сегодняшними необычными амулетами. Собственную свиту и членов их семей принцесса буквально пару часов назад вооружила усилителями конклава. Новая модель, уникальные характеристики без аналогов, по крайней мере, так утверждал изготовитель. Заряды огня 7-го плюс ранга превратили окружающее пространство в сауну практически мгновенно. Затем огонь бессильными сгустками стек по дурацкой стекляшке и жилетке, особого вреда предполагаемому блондину не нанося. Третий сын Романовых, тоже сопровождавший наследницу, сориентировался быстрее других. Поскольку новое оружие ранее не испытывали, он, как и все, логично предположил, что им впарили лажу. Романов-младший за какую-то долю секунды перенес фокус на дальнюю стенку и, проводя запоздалый тест, выпустил следующий каст туда. Шарахнуло так, что сомнения в недобросовестности союзников умерли, едва родившись. Не фуфло, а задачился сопровождающий. Но как тогда этот живой? Предлагаю прекратить бессмысленное сопротивление, пока не началось бессмысленное кровопролитие. Глухо раздалось из-под круглой стекляшки. Ржевский, сука, ногти принцессы впились в ладони до крови. Откуда-то взялось смутное чувство тревоги. Маргинал, конечно, туповат, но на что-то же он рассчитывает. По разговорчивому потомку гусара-дегенерата ударили повторно, с тем же результатом. Кое-какой ущерб, впрочем, нанесли. Тканевая основа штанов молодого алкоголика сгорела полностью, как и верх носков. Выше бедер ублюдок сохранился без изменений, зато ниже талии уцелели лишь ботинки и странные труселя, сделанные по виду из того же материала, что и жилет. Сам жилет, к слову, выступал вниз, закрывая с запасом паховую зону. О, Ржевского-младшего, похоже, реально повело мозгами, судя по его реакции на происшедшее. Он победоносно вздел вверх указательный палец и понес околесицу. Из этого кевлара Митсубиси реактивные сопла делает, Если что, для защиты, включая магический термоудар, первая вещь, все как я предупреждал, а вы верить не хотели. БЛ, это у него коммуникатор работает, заорал кто-то из гвардии, он не сам с собой разговаривает, он же отчет кому-то шлет, угу, об испытаниях, шаришь, сразу двух зайцев убиваем, подтвердило ничтожество, одним камнем. В следующую секунду на поверхности его нетривиальных шмоток проступила магограмма «Иллюзия», тоже из армейского инструментария, активируется по команде, без команды изображение скрыто. Цифра 1, большая буква «К», хлыст и шляпа кавалериста от формы старого образца. Юлия стремительно озадачилась. Подобные знаки различия, подтверждающие официальный статус владельца магии, могли наноситься при помощи ну очень ограниченного перечня артефактов. Разумеется, государственных, по этому же разряду амулетного направления шла чеканка денег. Выходит, совет соты получил от какого-то серьезного чина официальное разрешение, чтоб еще один дегенерат все той же фамилии, Ржевский-младший, щеголял расширенными правами с претензией на законность, еще один заговор кто? Другого органа, снарядившего потомка Ючева кавалериста подобием легитимности, даже на ментальном бусте в голову не приходило. «Внимание, работает первая кавалерийская», – заорал тем временем Ржевский во всю глотку так, что его стало слышно не только на этажах суда, а и на близлежащих площадях вплоть до набережной. «Сопротивление решению суда бесполезно и сейчас будет подавлено. Идет операция по нейтрализации незаконного магического формирования. Жители столицы, сохраняйте спокойствие и не вмешивайтесь. Нападение на Юлию. Всем, сюда». Бледнее, скомандовал старший первой подгруппы сопровождения по громкой связи через универсальный гвардейский артефакт. На заднем плане сознания наследницу тихонько ущипнула совесть. Она ведь возражала, чтобы с этими двумя десятками пошли еще полтора, оставшиеся у реки, чтобы не создавать ненужной толпы в суде. Впрочем, у менталистки имелось оправдание подобной беспечности. Расчет-то был на приведение в чувство короткого списка судей, все, в конкретном здании. В крайнем случае, вместе с взорвавшимися приставами, для чего двух десятков элиты, за глаза, прочее, резерв. Судя же по наливающейся магическими красками эмблеме давно забытой части, свите принцессы сейчас будет противостоять некастрированный арсенал судейских блокираторов. Но их всего четверо, на что расчет? Юлия с азартом задумалась. Ладно, пускай еще десяток приставов бросит все и принесется на помощь, будет 14 и того, теоретически. Сила, в своем здании, но усиленная новыми безаналоговыми артефактами конклава гвардия и с ними справится. Так и не найдя логичного объяснения несмотря на ментальный буст, она через половину секунды задумчиво пожала плечами. «Ржевский, последняя тебе монаршья поблажка, на колени и проси прощения, так и быть, извиню, ты, не мой монарх», без паузы покачал головой, одетый в клоунский шлем, сошедший с ума дегенерат, «и ничей покамест, и вряд ли будешь». Пока гвардейцы бегут сюда, есть смысл потянуть время, именно это знаками с отчаянным лицом просимофорил старший второй подгруппы. Принцесса весело тряхнула волосами и включилась в игру, затягивая общение с блондином. «Дмитрий Иванович, а не сильно ли ты оперился на территории дома Михайловых?»